А социономические профессии – это профессии, когда человек ежедневно сталкивается с другими людьми. Ежедневно сталкивается с другими людьми. Поэтому он вынужден решать задачи общения. Входить в контакт, развивать контакт, выходить из контакта. Это, естественно, учителя, врачи, психологи, менеджеры. Люди, которые должны просто изумительно, виртуально общаться. И о чем мы здесь можем говорить, как психологи? Ну, первое, конечно же, к несчастью, общению научиться по книжкам, к сожалению, невозможно в принципе. Как невозможно научиться кататься на велосипеде только по инструкции к этому велосипеду. Необходимо моделировать какие-то ситуации и вырабатывать то, что называется навыки общения. Может быть, Дейл Карнеги, описав много приемов, как правильно общаться, был прав. И некоторые из них даже очень замечательные приемы. Но усваиваются они у нас, к сожалению, на уровне интеллекта, на уровне сознания. А когда мы общаемся на эмоциональном уровне, на уровне сердца, на уровне автоматизма. Поэтому нам некогда вспоминать в общении, что там написал Дейл Карнеги на 32-й странице по этому поводу. А ведь правильно написал. Как только вы начинаете думать об этом правиле и пытаетесь его применить, трамвай уже ушел. То есть процесс прошел, и оно будет неуместно. Вот почему хорошо было бы эти правила перевести на уровень навыков и с помощью методов социально-психологического обучения или активных методов социально-психологического обучения, это можно достичь. В каких случаях это очень важно? Ну, например, в случаях отдельных профессий. Допустим, хирург выходит из своей операционной, и он должен сообщить родственникам о том, что их близкий человек погиб на операционном столе. Это очень тяжелая ситуация, связанная с синдромом сгорания. Не случайно многие хирурги до операции, после операции по стакану спирта выпьют, чтобы снять это напряжение. Это тяжело. Если он будет очень вчувствоваться и сильно сопереживать, он сгорит. Если он будет как робот отвечать, не знаю, как бы это сказать, как холодный робот, то это не понравится, естественно, и родственникам. Поэтому эти ситуации можно моделировать и отрабатывать так, говорить, чтобы и сочувствовать, и в то же время не сгорать. Хорошим примером для этой работы, я имею в виду тренингов социально-психологических, служат примеры для вашего возраста, или, может быть, чуть пораньше. Собралась компания мальчиков и девочек, выехал кому-то на дачу, выпили винца, закусили бутылочку винца на шестерых. И мальчики говорят: вина больше нет, будем пить водку. И достают литр водки. Девочка говорит: меня тошнит от этой водки, я пить водку не буду. Я представил водку, но может быть сигаретка, уколоться, экстази, всякое такое. И начинается давление молодежные субкультуры. Ты что, не из нашей песочницы, да? Ты нас не уважаешь, все будут пить водку, а ты будешь трезвый смеяться на нами, и ты будешь пить водку. Начинается давление. Если бы взрослый посмотрел на эту ситуацию, он бы мог сказать очень просто: что ты маешься, скажи им, пошли все в баню, я вот не буду пить водку, и все. Но подростку сказать подобную вещь довольно сложно, потому что за этим может стоять страшная вещь, она называется одиночество. Сейчас я пошлю своих друзей, и потом их потеряю, и потом останусь одна, и мне будет очень грустно на этой земле. Вот если вы моделируете такую ситуацию и отрабатываете навык, как сказать этим детям, что я водку эту не хочу, или колоться не хочу, и в то же время сохранить отношения с ним. Я вам привел пример, где может работать именно вот такой способ обучения, поскольку есть множество разных приемов в этой ситуации. и хорошо было бы ими пользоваться, поскольку требует сама по себе среда.